Добрый день, уважаемые коллеги. Я Баксанский Олег Евгеньевич, профессор Российской экономической академии имени Плеханова. В Плехановской академии я веду курсы MBA по темам управления персоналом, менеджмент организации, социологии организаций. Сегодня мы с вами поговорим о такой науке, как организационное поведение. В значительной мере это новая дисциплина. Каждый из нас с ней уже сталкивался, и в повседневной деятельности своей организации мы что-то делаем, что-то предпринимаем, что-то у нас получается, с чем-то мы согласны, с чем-то мы не согласны. Возникают те либо иные производственные конфликты, те либо иные действия. То есть организационное поведение – это то, что окружает нас в нашей постоянной ежедневной рабочей деятельности. Естественно, проблематика организационного поведения является довольно-таки интересным, обширным полем исследования, и исследователи уделяют этому разделу достаточно большое внимание. Как всегда, мы можем заметить, что, естественно, организационное поведение как научная дисциплина получило свое развитие за рубежом, и только в конце 90-х годов она постепенно начала получать реализацию, привлекать интерес и присутствовать в исследованиях отечественных специалистов, либо, даже если сказать точнее, отечественные работодатели, владельцы фирм, бизнесмены пришли к выводу, что для того, чтобы повысить качество бизнеса, улучшить свои бизнес-показатели и бизнес-результаты, необходимо использовать те наработки, которые уже в этой науке существуют, для того, чтобы была возможность отвечать на те запросы, которые предъявляются к бизнесу, и иметь возможность в той или иной степени улучшать те показатели, которые перед вами ставятся. Мы с вами в дальнейшем изучим разные аспекты этой дисциплины, а сегодня мы поговорим с вами о том, как организационная наука, как наука об организационном поведении возникла, как она развивалась, какие она имеет корни, какие у нее родственные специальности, какие родственные связи, и, соответственно, чем она занимается и в чем ее польза. Первый вопрос, который перед нами стоит, это, естественно, о том, что такое организационное поведение. Вот определение этой дисциплины, потому что если мы будем знать определение, то тогда в значительной мере уже будет понятно, чем эта наука будет заниматься. Что касается определения, здесь тоже нет однозначного решения, потому что существует много разных подходов, много авторитетных источников. И, соответственно, каждая школа видит и изучает проблематику организационного поведения по-своему. Так как наша с вами задача заключается в том, чтобы получить общее представление о том, что такое организационное поведение, мы не будем сейчас вдаваться в различного рода споры о тех либо иных нюансах, которые возникают при изучении поведения человека в организации. Мы с вами остановимся, скажем так, на нейтральном определении, которое является очень общим, но в то же время оно как раз и охватывает все те аспекты, которые возникают при изучение поведения людей в организации. А дальше, по мере нашего знакомства с этой дисциплиной, мы, соответственно, будем все более и более углубляться и обращать внимание на разного рода грани, которые возникают в этой ситуации. Итак, организационное поведение можно определить как некую область знаний о том, как люди ведут себя, находясь в той либо иной организации, и каким образом поведение людей, находящихся в этой организации, влияет, определяет, предопределяет результаты работы этой организации. Организационное поведение рассматривалось многими исследованиями, но, пожалуй, один из первых наиболее авторитетных учебников по организационному поведению был написан Фрэнсисом Лютонсом. И, соответственно, Лютонс придерживался похожего определения. По сути, он был первым, кто давал подобное определение. И Лютонс считал, что организационное поведение – это наука об описании, объяснении, предсказании и управлении человеческим поведением в организации. На что нам необходимо сразу обратить внимание, это на то, что организационное поведение – это наука, которая присуща свой методологический аппарат, о котором мы с вами будем говорить далее, которой присуща своя терминология, которой присущи свои традиции. И, соответственно, как всякая научная дисциплина, организационное поведение должно описывать поведение человека в организации, объяснять поведение человека в организации, то есть выяснять те закономерности, те законы, которые управляют этим поведением, и предсказывать, как человек будет себя вести в дальнейшем в организации, как он будет вписываться в роль, в миссию этой организации, как он будет содействовать выполнять тех либо иных задач, чем он будет заниматься в организации. Действительно ли он будет той необходимой частью, тем необходимым элементом, который будет содействовать решению задач, стоящих перед компанией, либо он будет заниматься либо саботажем, либо он будет нейтрально относиться к тем функциональным обязанностям, которые на него возложены. По сути, та же самая проблема лояльности, которая возникает в коммерческой организации постоянно. Итак, давайте теперь попробуем посмотреть, с какими науками взаимодействует дисциплина организационного поведения, какие результаты она использует и, соответственно, какие общие принципы, общие идеи, общие концепции в ней применяются. Если мы рассмотрим всю совокупность социальных наук, которые в той или иной степени связаны с поведением человека в организации, то прежде всего тут, конечно, можно выделить так называемые социальные науки, социальные дисциплины, которые как раз и занимаются тем, что изучают, как социальное окружение, общество, социум влияет на человека, определяет его поведение. Среди социальных наук, которые мы можем с вами видеть на слайде, прежде всего и в первую очередь, конечно, можно выделить общую психологию. Потому что в любой организации всегда работают живые люди со своими эмоциями, со своими познавательными когнитивными механизмами, со своими аффектами, конфликтами, агрессией, с теми либо иными желаниями, с теми с разными рода чувствами. И то, что касается человека, то всякий живой человек прежде всего является неким таким субъективным образованием. Он прежде всего думает отнюдь не о работе, а о тех проблемах, которые его окружают, о тех задачах, которые ему нужно решать, о том, что он с кем-то поругался, с кем-то поссорился, о том, что ему нужно вернуть те либо иные долги, сделать те либо иные дела. И в этой связи работа является лишь одним из частей его жизни. Поэтому в психологии наработан уже достаточно большой материал, который позволяет проанализировать и понять разные аспекты поведения человека. И, конечно, организационное поведение в очень значительной мере берет вот эти результаты и закономерности, которые существуют в общей психологии. Но вместе с тем нужно отметить, что сама по себе психология является обширной наукой. И она сконцентрирует свое внимание на разного рода областях деятельности поведения человека. В психологии выделяют такой большой раздел, как социальная психология. То, что касается социальной психологии, то это дисциплина, которая изучает поведение человека в обществе, то, как человеческое окружение влияет на индивидуальное поведение человека и как человек изменяет поведение той группы, в которой он находится. То, что касается социальной психологии, то эта дисциплина существует уже порядка 200 лет. И здесь, опять же, существуют разного рода закономерности, подходы, которые позволяют с той или иной степени описывать и человеческое поведение, и воздействие на человека других людей, понять, какие человека выполняют социальные роли мужа, начальника, подчиненного, какие он выполняет социальные функции, какие к нему предъявляются социальные ожидания, и насколько, какие социальные роли он может играть, и почему человек стремится занять те либо иные социальные роли, какие они ему дают возможности. И в этой связи как раз это очень важный раздел того же организационного поведения, потому что что такое поведение человека в организации? На работе мы проводим, ну, не менее трети нашей жизни. И в этой связи мы ведь ходим работать не только для того, чтобы получать деньги и обеспечивать свое комфортное существование в окружающем обществе. Мы ходим на работу для того, чтобы завоевывать авторитет, завоевывать внимание окружающих. Мы ходим на работу для того, чтобы выстраивать определенную карьерную лестницу, ставим себе определенные рамки для того, чтобы получить новое назначение. Для того, чтобы реализовать себя, найти область своей применимости, реализовать те либо иные свои способности. Каждый из вас, который пришел сегодня для того, чтобы услышать про организационное поведение, имеет достаточный собственный опыт работы в разных организациях. Он прекрасно знает, что он хочет, как он хочет. Но, тем не менее, вы хотите приобрести новые знания. Опять же, зная, что эти новые знания, новые навыки будут в значительной мере способствовать тому, чтобы вы получали больших успехов, больших возможностей у себя на работе, были более успешны в решении тех функциональных задач, которые перед вами стоят. Задач управления, задач функционирования, задач решения тех либо иных вопросов, связанных с вашей повседневной деятельностью. И, соответственно, опять же, каждый из вас хочет дальнейшего карьерного роста, дальнейшего продвижения, потому что это, с одной стороны, и повышение вашего благосостояния. С другой стороны, это и есть оценка тех достижений, которые вы сделали. Любой человек очень заинтересован в том, чтобы те действия, что он делает, оценивались по достоинству. Потому что если мы что-то делаем и не получаем соответствующие обратные связи, то в этой связи мы теряем мотивацию. Зачем нам нужно что-то предпринимать и делать те либо иные усилия, если все равно этого никто не замечает? Вот вся эта сфера деятельности, это то, что изучается, анализируется, рассматривается в социальной психологии, и соответствующие знания очень оказываются востребованы при анализе и изучении организационного поведения. Помимо социальной психологии, та же психология занимается в том числе и таким разделом, как психология труда. Она называется по-разному. Инженерная психология, экологическая психология, индустриально-организационная психология. Тут все зависит от традиций. В отечественной традиции это психология труда. В зарубежной традиции такого понятия нету. И все вопросы, которые решаются данной дисциплиной, относятся к разряду индустриально-организационной психологии. Как человек работает. Какие условия содействуют повышению качества его работы. Какие условия негативно сказывается на этой работе. Как нужно обставить рабочее место человека для того, чтобы он был успешен в реализации своих функций? Что содействует ему, что препятствует, как расположить столы, какое расстояние должно быть у человека от компьютера, сколько человек может находиться в одном помещении, как выгодно располагать людей. У каждого свое изолированное помещение, либо современный офисный стиль, когда все находятся на виду друг у друга. Есть свои плюсы, есть свои минусы. И вот это все те вопросы, которые и рассматриваются в психологии труда, потому что они в значительной мере оказывают влияние и оказывают воздействие на те результаты, которые возникают в результате вашего функционирования. Помимо этого, большое значение в психологии человеческих отношений и, естественно, большое значение для правильного понимания организационного поведения имеет этика взаимоотношений. Люди взаимодействуют друг с другом. При этом они взаимодействуют друг с другом по определенным правилам. Есть правила, писанные разного рода законы, требования, инструкции, которые прописаны, которые мы читаем, с которыми мы ознакомливаемся, расписываемся в ознакомлении. Есть правила неписанные. При этом неписанные, так называемые неформальные нормы общения, зачастую играют намного более важную роль, нежели писанные. Ибо неформальные взаимоотношения – это и есть отношения, которые возникают в коллективе между людьми. Ведь проводя на работе порядка 8-12 часов, кто как, мы это время проводим не в неком вакууме. Мы взаимодействуем с другими людьми. Мы отдаем им распоряжение. Мы получаем от них нужные нам данные для нашей последующей работы. И в этой связи очень важно является выстраивание отношений с этими людьми. Насколько легко и быстро тебе будут предоставляться нужные данные. Насколько эти данные будут полными. Насколько эти данные будут формальными. Это все зависит от того, какие у нас навелись именно неформальные контакты, неформальные отношения. Это то, что относится к области этики, и обычно мы мало внимания уделяем этому вопросу, мы очень редко сосредотачиваем мысль на том, что как мы относимся к другим, как другие относятся к нами. Мы воспринимаем обычно это как должное. Но, тем не менее, стоит отметить, что вот этическая градация взаимоотношений, она является тем существенным моментом, который либо способствует тому, что мы с удовольствием приходим на работу, либо в значительной мере препятствует нашему исполнению, нашей работе. Скажем так, нам по утрам на работу идти не хочется, и мы идем туда, потому что надо. Ну, естественно, нам нужно побыстрее отбыть рабочее время и уйти из того коллектива, из того социума, где нам неприятно находиться. Естественно, такое отношение довольно-таки негативно сказывается на тех результатах, которые мы получим. Очень близко к этому ряду отношений стоит такая дисциплина, как культурология. Конечно, этика и культурология, они довольно-таки связаны, потому что культурология – это есть те либо иные культуральные нормы, которые мы выполняем. Ну, опять же, а на работу можно ходить по-разному. Если на улице разное, можно на улице жарко, можно приходить на работу в майке, шортах. Но это, естественно, будет в значительной мере не совпадать с теми либо иными корпоративными нормами поведения, корпоративными способами поведения, корпоративными представлениями. Корпоративные представления – это тоже есть воплощение определенной социальной культуры. Если ты работаешь в банке, если ты работаешь в солидной страховой компании, там есть свой стиль одежды, который ты должен придерживаться вне зависимости от того, удобен он тебе, неудобен. Но это есть некие нормы, и эти нормы ты должен соблюдать. Бессмысленно задавать вопрос, почему они такие. Они такие, потому что в этой организации они так сложились. И если ты хочешь в этой организации быть, если ты хочешь в этой организации развиваться, если ты хочешь, чтобы именно в этой организации в дальнейшем были твои карьерные перспективы, дальнейший рост достижения, то ты должен принять ту культуру, которая находится в организации, и не пытаться ее менять. Культура складывается в течение длительного времени и изменяется она тоже довольно-таки нелегко. Это довольно-таки костное образование. Меняются люди, меняются начальники, меняются здания, где находится та же самая организация, но остаются люди, которые в этой организации работают. И вот эти люди, они являются носителями тех либо иных культурных норм. Мы с вами с точки зрения социальных наук рассмотрели такие элементы, как общая психология, социальная психология, психология труда, этика, культурология. Естественно, можно было бы поговорить и про другие социальные дисциплины, но так сложилось, что именно данные подходы оказывают наиболее существенное воздействие на организационное поведение. Именно данные дисциплины накопили необходимый объем фактов, необходимые закономерности, которые используются при анализе оргповедения и оказываются полезными для его понимания, для его изменения, для его коррекции, для его модификации. Это то, что касается социальных дисциплин, которые напрямую связаны с организационным поведением. Другой дисциплиной, которая также оказывает воздействие на организационное поведение, является психология управления. Вот то, что касается психологии управления, то фактически она, конечно, тоже относится к психологии, но в силу своей значимости, в силу своей важности, в силу традиции она выделяется отдельным направлением, потому что любая организация – это прежде всего иерархия. Это иерархия, в которой существуют разного уровня подходы, разного уровня связи. Связи одного уровня – горизонтальная иерархия. Связи разного уровня – вертикальная иерархия, связи подчинения, связи управления. И так как всякая организация – это люди, то вот эта структура поддерживается прежде всего психологическими отношениями. Поэтому дисциплина психологии управления является очень важным элементом, который изучается на многих курсах, в том числе курсах MBI. И, соответственно, когда мы говорим об организационном поведении, нам очень важно иметь в виду те закономерности, которые работают в организационном управлении. Как производится управление? Авторитарно ли? И, соответственно, не важно, что ты думаешь, не важно, что ты считаешь. Ты получил указание, что и как сделать. И твоя инициатива здесь неуместна. Ты должен делать то, что тебе сказали. Это один подход. Есть другие. Причем это подходы, которые существуют в том числе во многих успешных организациях. Более того, то, что касается авторитарного подхода, то это тот самый подход, который зачастую очень часто присутствует в отечественных организациях. И далее мы с вами, опять же, об этом будем более подробно говорить. Существуют иные способы управления, которые принимают во внимание твои интересы, твою инициативу. Более того, тебе ставится задача. Далее ты эту задачу начинаешь решать. Причем тебе не говорится о том, как ее надо решать. Это уже твой выбор, твои возможности. Это тоже стиль управления, который относится к демократическому стилю управления, где тебе тоже делегируется ответственность за те либо иные действия, которые ты совершаешь. Существуют и иные способы управления. И, как вы понимаете, естественно, организационное поведение в значительной мере будет определяться от того стиля управления, от тех психологических закономерностей, которые будут с точки зрения управления присутствовать, которые есть в этой организации. И именно психологические основы управления в значительной мере будут формировать то организационное поведение, которое в организации существует. В любой организации есть управляющие, руководители, топ-менеджмент и управляемые. Те, собственно, исполнители, которые работают в этой организации, которые имеют свой участок исполнительной деятельности и которые отвечают за этот участок. Естественно, данные люди, рядовые сотрудники, линейные сотрудники, имеют мало шансов, мало возможностей для того, чтобы оказывать воздействие на всю организацию как таковую, просто потому, что их сфера деятельности – это очень небольшой участок. И поэтому они встроены вот в эту систему иерархии, в структуру иерархии, которая в организации существует, и они выполняют только те действия, которые им, которые требуются, чтобы они выполняли, согласно бизнес-плану компании, согласно организационной структуре компании, согласно того стиля менеджмента, который в компании существует. В этой связи, помимо психологии управления, большое значение для анализа организационного поведения, для его понимания, для его систематизации имеет такая дисциплина, как социология организации. Социология – это наука, которая как раз и занимается анализом социальных аспектов поведения человека. Но это уже не анализы поведения человека, как психология, субъективные анализы. Желания человека, мотивы, эмоции, то есть то, что идет от человека. А социология, она идет от группы, в которой человек находится, и по сути социология изучает те задачи, закономерности, требования, которые группа ставит перед человеком. Социология не интересует, в отличие от психологии, что ты думаешь об организации, какие у тебя эмоции, какие у тебя переживания. Социология интересует социология интересует именно внешние, или то, что называется объективные закономерности, которые на тебя накладывает та организация, в которой ты оказался. В дальнейших частях нашего курса мы как раз будем с вами рассматривать методологию исследования и психологические подходы, и социологические подходы. Пока же нам важно понимать вот именно эту разницу, что социология организации – это, по сути, перечень тех жестких требований, которые организация предъявляет к тебе как члену этой организации. Ты выбрал организацию, ты пришел в нее работать. Но раз ты ее выбрал, ты должен подчиняться тем закономерностям, той корпоративной этике, той корпоративной культуре, тем корпоративным нормам, той корпоративной иерархии, которая в этой организации существует. И, соответственно, в зависимости от того, как простроены вот эти отношения, соответственно, будут меняться нормы организационного поведения, свобода тех действий, которые тебе дозволены, степень той активности, которая может на тебя распространяться. Следующий блок дисциплин, который очень тесно связан с организационным поведением, это управленческие науки, то, что вы видите на слайде. Опять же, то, что касается управленческих наук, то это сфера менеджмента. Естественно, мы уже неоднократно с вами об этом говорили, но то, что касается менеджмента, здесь также существует несколько дисциплин, которые подходят к управлению с разных точек зрения. И, естественно, каждая из этих точек зрения оказывает свое влияние, свое воздействие на организационное поведение. Прежде всего, это, конечно, собственный менеджмент, общая наука об управлении. Какие стили управления существуют в организации? Как происходит делегирование полномочий, делегирование ответственности? Кто берет на себя ответственность за принимаемое решение? Кто берет на себя ответственность за реализацию этих решений? Какова степень свободы, вот тот самый люфт, который оказывается у сотрудника, в степени решения его проблем, как он может подчиняться, какое существует соподчинение. Это все то, что рассматривается в курсах менеджмента, и то, что мы с вами будем далее рассматривать в рамках нашего курса. Следующая дисциплина, которая играет важное, ну, даже в некотором смысле тоже определяющее воздействие на организационное поведение, это, конечно, маркетинг. Изучение и анализ рынка. Ибо все те закономерности рынка, которые известны в маркетинге, они, естественно, действуют в организационном поведении. Рынок – это не есть некая абстракция. Рынок – это есть действия людей, которые находятся на этом рынке, действия организаций, имеющих ту или иную нишу рынка. И все те законы по продвижению товаров, услуг, которые известны в маркетинге, они, естественно, находят свое проявление и реализацию в организационном поведении. Ибо именно те люди, которые в организации находятся, они и функционируют согласно тем либо иным закономерностям. И организация либо достигает определенных высот на рынке, осваивает новые ниши, вытесняет конкурентов, осваивает и выпускает новые продукты, либо, как говорится, организация постепенно сходит на нет, происходит смерть организации, ее расформирование, поглощение, и возникает другая организация с новыми законами организационного поведения, с новой этикой, с новой культурой, с новыми закономерностями, новыми возможностями. Организация, опять же, существует не в вакууме, но вот о чем я уже говорил и на что опять хочу обратить ваше внимание. Организация существует всегда рядом с другими организациями. Люди, находящиеся в одной организации, действуют и функционируют вместе с людьми, находящимися в других организациях. И вот это тоже организационное поведение. И вот эти тоже те закономерности маркетинговые, которые необходимо учитывать и принимать во внимание. Это мы в основном проговорили про менеджмент и маркетинг, про эти управленческие науки. Но я постоянно подчеркиваю, постоянно говорю о том, что организация – это люди. Поэтому люди – это персонал организации. В этой связи, когда мы говорим об организационном поведении или когда мы говорим об организации, естественно, обязательно необходимо поговорить о такой дисциплине, как управление персоналом. То, что касается управления персоналом, то оно охватывает весь спектр вопросов, связанных с деятельностью человека в организации.